Алло, да, здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, Дмитрий Сергеевич, как могу услышать? Что вы хотели? Дмитрий Сергеевич, зовут меня Юлия Сергеевна, являюсь я представителем Банка Восточного Экспресс, департамент взыскания. Фамилию скажите свою. Лощинина моя фамилия. Как Лощинина? Да, все верно. А, нам поступил ваш кредитный договор. Есть. Кредитная карта «Тепло». В нашем банке находится на просроченной задолженности 34 дня. Что случилось у вас? Ну, что-то случилось. Ну, что-то случилось, да, что вы не оплачиваете свой кредитный договор. А что случилось? Почему вы мне звоните? Еще раз повторю, Дмитрий Сергеевич, к нам поступил ваш кредитный договор. Кредитная карта «Тепло». Есть. 34 дня не оплачен кредитный договор. В нашем банке. И что, что произошло у вас? Что случилось? Я не знаю, что случилось. Я тоже не знаю. Вы-то почему звоните? 11-100 у вас сейчас на данный момент задолженность перед нашим банком, который вы должны оплатить сегодня-завтра, до 5 вечера. Вы почему звоните? Вот именно вы. Потому что к нам документы поступили ваши. А документ почему? Попал ко мне. Почему они к вам поступили? Потому что просроченная задолженность имеет. А у вас, наверное, доверенность есть? Или почему вы не звоните? Доверенность на ваш кредитный договор? Доверенность на обработку моих персональных данных. Да, я сотрудник банка, Дмитрий Сергеевич. Очень хорошо, что вы заметили это. Сотрудник банка? Да. А как я могу удостовериться, что именно вы? Банк приезжает, Дмитрий Сергеевич, и вы удостоверитесь. Можете вами... приехать к нам в банк. И я с вами. Я буду очень рада вас там видеть. Я с вами там смогу встретиться, чаю попить, да? Да, если вы подъедете в город Хабаровск, улица Шевчука, 23, мы с вами можем прямо там встретиться. Мне это не сложно. Здорово. Далековато. А теперь давайте по существу. Давайте. Слушай внимательно, что произошло, почему нет оплаты. Ну, блядь. Это долгая история. Я вот ждал, что ты мне позвонишь. Я вам позвоню? Да. Ну, я... вы дождались. Я тебя видел. Дмитрий Сергеевич. На картинке в интернете. Угу. А еще на ютубе я тебя слышал, я тебя узнал. Очень рада за вас. Хотел бы с тобой бы лично познакомиться, вот именно поэтому не платил. Думал, блядь. Так я же вам говорю, Дмитрий Сергеевич, Юля, пожалуйста, позвонит, приезжайте мы к нам. Мы словимся, на чайку попьем и трахнемся. Ох, я даже не сомневалась, что вы можете употребить это в своих словах. Почему? Потому что... Да, что-то я на пиве, иду за пивом. Мне сегодня можно. Я очень рада за вас. Я так понимаю, вы как раз-таки в банк зайдете сегодня 11-100 оплатить. Ну, блин, вот не знаю, если он мне на пути встретится. А вы меня, по пути. Пройдите так, что можно. Ты меня не встретишь возле банка? А Дмитрий Сергеевич, а мы почему с вами на «ты» перешли? Мы с вами родственниками стали, с тобой близкими знакомыми. Почти, слушай, ну, блядь. Почти друзья. Да, а вот когда прахнемся, то, блядь, вообще будем не разлей вода. Ну, давайте вы не будете употреблять эти слова под запись телефонного разговора, потом прослушивать, это будет людям неприятно. Хорошо, чпокнемся, подъебнемся. Какое? Вы только это можете сейчас нет, употреблять подожди, и все? По подожди, существу вы можете какое, разговаривать? Какое из слов тебе больше подходит? Мне да. Абсолютно да. Ничего не подходит да. Из этого, Дмитрий окну, Сергеевич, особенно с вами. 23 сантиметра? Подумать. Я рада, что вы хвастаться умеете. Только этим можете похвастаться, и все? Больше нечем? Нет, долго не кончаю. Ебу, как терминатор. Очень за вас рада, Дмитрий Сергеевич. Встретимся. Что у вас только это в вашей жизни может быть встретимся. Именно хвастовство. Я тебе говорю, я ждал... Нет. Я ждал твоего звонка. Я тебя слышал на ютубе. Слышишь? Алло. Скажу. Буду вас ждать. Сегодня или завтра. Когда вы приедете, вам не оплачивают данные кредитные договоры. Ты пропадаешь. Я тебя плохо слышу. Алло. Я вас хорошо слышу. Алло. Мне нужно сделать вид, что вы меня не слышите. Не, ну ты реально, что-то у тебя хрипит там. Скажи что-нибудь такое. Скажи, ласковое что-нибудь, хотел тебя услышать. У меня нечего вам ласкового сказать, не беседуйте. А что? Что вы находитесь, может, вы что-то должны для вас ласкового смогу вам сказать. Слушай, вот у меня вопрос к тебе такой личный. Как ты ярче кончаешь? Лежа на спине или стоя сверху жопой? Дмитрий Сергеевич, вы знаете, мне вот просто интересно повторить. Еще раз повтори, пожалуйста. Алло. Все, для каких? Что? Я еще раз вам говорю, не нужно делать вид, что вы меня не слышите. Вот теперь слышу. Соединение замечательное. Вот теперь вот слышу. Замечательное. Если вы думаете, что таким способом вы можете... Замечательное соединение. Подтверждаю. Так что ты мне не ответил на мой вопрос. Как ты... Если вы, Дмитрий Сергеевич, сверху считаете, жопой, что говорят так... Сверху жопой? Вы. Или лежа на спине? Вопрос. Вы можете меня не перебивать? Я хочу услышать тебя. Вот вы попробуйте это сделать просто, не перебивать меня. Я думаю, что вы наконец-таки меня услышите. Давай, когда встретимся? Я с тобой разговариваю. Мне уже когда приедете оплачивать? У меня уже хуй стоит. Сегодня, завтра приедете. Дмитрий Сергеевич, давайте сейчас на данный момент по-другому сделаем. Я вас перевожу на платные линии, и мы этот бесполезный разговор, который вы считаете, что вы его ведете, да, будем проводить на ваш счет и переговор с оборудованием, как по-честному ставите. Договорились? У тебя трусики какого цвета? Договорились с вами? Договорились. Это у вас на платные линии, может да, это... Да, да, да. У тебя трусики какого цвета? Это сделано трусики. А титьки большие, скажи. Можете дальше говорить, Дмитрий Сергеевич. Замечательно, на ваш счет разговариваем. Алло. Алло. Это 200 рублей в минуту, если что, Дмитрий Сергеевич. Алло. И делайте вид, что вы меня не слышите. Да ты реально пропадаешь. Ты реально пропадаешь. Слушай. Но вы же не пропадаете. Какого цвета у тебя трусики, скажи мне? Я слушаю вас внимательно. Какого цвета у тебя трусики, скажи? 11, когда очень так, сиськи большие? Алло. С этим или что? Алло. Слышишь, сиськи большие у тебя? Я вас очень хорошо слышу. Это к делу не относится. Сиськи большие. Я люблю большие сиськи. На свои посмотрите. О, да у меня нормальные такие. Мускулистые. Нормальные? Ну и вот и прекрасно. Мускулистые? А, да. Я думаю, что это не так, Дмитрий большие, Сергеевич. Большие сиськи? Расскажи мне о своих сиськах. Расскажи. Сколько там у нас уже идет сейчас да платного разговора? Вы баланс не забудьте проверить, хорошо, после того, как мы с вами поговорим. Ты меня этим напугать хочешь? Напугать? Да нет, ни в коем случае. Полный, констатация факта. У меня полный безлимит. И хер 23 сантима. Безлимит с Хабаровском? Не думаю. Ну так что? Ничего, паспорт ваш смотрю сейчас на данный момент. А? Тебя заинтриговало? Эх, жалко то, что хуй вместо морды нельзя прилепить на паспорт, да? Да? Совершенно никак, да. Ты бы увидела? Даже близко никак. Ты там еще не хочу вас расстроить. Нет, абсолютно. А че? Хорошо бродить по свету. Потому что всех нужнее и дороже, всем доверчивее и строже. В этом мире доброта, в этом мире доброта.